Глава 66. Остаток недели я сижу дома. Врач сказал, что требуется, чтобы вирус полностью ушел, прежде чем выходить к людям, и нужно это во избежание заражения одноклассников. Хотя какой смысл в изоляции, если Вадим проводил со мной все свободное время и таскал заразу в школу? Несмотря на то, что мы поговорили, избавились от недопонимания, каждый раз, когда сводные уходят в гимназию, я не могу найти себе места. Мне неспокойно, и меня не покидает ощущение, будто вот-вот грянет буря и снесет все к чертовой матери. Это предчувствие неизбежного, надвигающейся катастрофы с каждым днем все сильнее овладевает мной. Кажется, будто оно пробралось ко мне под кожу и въелось в мою плоть, прокладывая в ней ходы глубже и намереваясь добраться до жизненно важных органов. Как бы я ни хотела избавиться от этой жуткой, неконтролируемой тревоги, я не могу, потому что знаю, это единственное, на что я не в состоянии повлиять. Вечера мы проводим с Вадиком вместе, делаем уроки, сидя прямо у меня в комнате или запираюсь у Вадима, а в перерывах обнимаясь и сладко целуюсь. Родители перестали нас контролировать. Не знаю, что именно этому послужило, но в какой-то момент будто стало легче дышать. И когда приходит время выходить на учебу, я не испытываю огорчения по этому поводу, потому что это означает дополнительное время вместе, которого мне всегда мало. Но стоит мне появиться в классе, как я снова ловлю на себе косые взгляды. С одной стороны, мне плевать на этих людей и на их мнение. Вот только помимо привычного презрения и даже ненависти, я ловлю в их взорах какую-то усмешку. Стараюсь не замечать этого, но когда на второй день появляется ощущение, будто надо мной откровенно издеваются, и терпеть это становится невыносимо, я понимаю, что происходит что-то неладное. «Вадим, почему они снова смеются надо мной?» — спрашиваю дома. В ответ он лишь пожимает плечами, обнимает меня, притягивая к себе, и целует так, что у меня в голове не остается больше никаких других мыслей. А на следующий день в гимназии меня ловит Стелла и уводит в наше укрытие. «Как ты?» — спрашивает она обеспокоенно. «В порядке». Улыбаюсь, но под ложечкой начинает сосать от ее пристального взгляда, напряженного и слишком внимательного. Волоски на коже встают дыбом, и уровень тревоги растет до максимума, а я просто хочу развернуться и уйти, а не слушать то, что она планирует мне сказать. «Тай!» — блондинка облизывает пересохшие губы. «Что?» — отвечаю сипло. «Мне не нравится быть гонцом, который приносит дурные вести. Но ты единственная моя подруга здесь, и я не хочу, чтобы из тебя делали дуру». «О чем ты?» Сердцебиение учащается, а по венам расползается холод. «Я про поездку на соревнования». «Так». Шумно сглатываю, чтобы смочить пересохшее горло. «Что случилось в поездке?» «Команда тогда ходила в город, и мы вырвались в клуб втайне от тренера», — говорит она взволнованно. «У него что-то было с Крис?» Дыхание перехватывает от этой мысли. «Нет, он в ее сторону даже не смотрел. Там была другая девушка». На этой фразе к лицу приливает кровь, и в груди что-то сжимается. «Она... Я видела ее на всех играх, а потом и в клубе». «И что было в клубе?» «Чтобы не быть голословной, вот». Она передает мне в руки свой смартфон, где открыто видео. Я нажимаю на воспроизведение и вижу Вадима. Он стоит спиной к камере где-то в закутке, но до него все равно долетают неоновые огни, и я знаю, что это он. Его затылок, шея, разворот плеч, обтянутых черной футболкой, его фигура. Никогда и нигде я не перепутаю его с другим. Перед ним совершенно точно находится девушка, и он стоит, согнувшись над ней. Я не могу увидеть, что между ними происходит. Поцелуй это или же просто разговор? Когда он чуть поворачивает голову в сторону, не остается сомнений, что это сводный. И сердце мое замирает. Затем в камеру попадает лицо его собеседницы, и я перестаю дышать. потому что это та самая модель с помолвки родителей, которая утверждала, что они с Вадимом периодически встречаются. Он подталкивает ее в противоположную от камеры сторону, и они скрываются из поля видимости. А я стою как оплеванная. Головой я понимаю, что он скрылся с ней от посторонних глаз не просто так, а сердце напоминает о нашем с ним разговоре во время моей болезни, и мне хочется верить, что он мне говорил правду, а это очередное недоразумение. «И это еще не все», — продолжает Стелла. «Было что-то еще?» «Да. Пару раз, пока ты болела, она приезжала после тренировок к гимназии и забирала его на машине». Забивает она гвоздь в крышку гроба моей первой любви.